Глава 17. Планета Новый Плимут. Охотничий домик за городом. Работать в личной охране сенатора Союза прибыльно и почетно. Плюс, в отличие от государственной службы охраны, нет толпы начальников, никто не выносит мозг инструкциями и уставами, и зарплата в разы выше. Да, работа порой нервная, особенно если в толпе, но получаемые за нее преференции с лихвой покрывают все минусы. Главное — держать ушки на макушке, знать предпочтения шефа и уметь держать язык за зубами. А уж босс по достоинству оценит верность. Праздничные дни для телохранителей сенатора Шарона идеально описывались фразой «то спячка, то горячка». Им то приходилось выворачиваться из шкуры на массовых мероприятиях, оберегая хозяина от потенциальных опасностей типа террористов, киллеров, психопатов, нищебродов с их проблемами и журналюк с каверзными вопросами, то бездельничать целыми днями. Нельзя сказать, что ничего не делание сильно угнетало сенаторских телохранителей, скорее радовало. Кто против оплачиваемого отдыха? Особенно в комфорте охотничьего домика сенатора, где к услугам охранников практически все прелести жизни. Разумеется, в разумных пределах. Дураков, рискнувших напиться на работе или приволочь на дежурство девок, среди службы безопасности сенатора не водилось. «Чего экселленса принесло?» — лениво поинтересовался парень, сидящий в будке КПП. Это дежурство обещало стать для них с напарником одним из череды беспечных дней за городом. Среди телохранителей Шарона смена в охотничьем домике босса называлась «пикник» и пользовалась популярностью. Сутки беспечного существования на свежем воздухе с набитым деликатесами холодильником, бильярдом и бассейном воспринимались бывшими обитателями трущоб как оплачиваемый выходной. Шарон набирал в охрану исключительно выходцев из неблагополучных районов столицы с мелким криминальным прошлым. Другому публичному человеку такая кадровая политика могла стоить карьеры, но Шарон развернул громкую кампанию по реабилитации бывших заключенных и помощи неимущим слоям населения. Симпатии народа оказались на его стороне, а редкие попытки немногочисленных журналистов-правдолюбов докопаться до истины немедленно вызывали волну гнева в подконтрольных сенатору СМИ. На самом деле Шарону импонировали опыт, бестрепетная жестокость и полная беспринципность бывших уличных бандитов. Вдобавок, получив шанс выбраться из клоаки, эти парни становились по-настоящему благодарны и верны хозяину. Так что любого осмелившегося вызвать гнев или недовольство сенатора ждала печальная участь. И самое главное, эти люди умели держать язык за зубами и никогда не задавали лишних вопросов. Жизнь в бандах быстро и наглядно демонстрировала смертельную опасность болтливости и любопытства. С точки зрения Шарона — бесценные качества. «Да, по делам», — столь же лениво отозвался второй охранник. Почесав украшенную татуировками шею, он вынул из переносного холодильника банку сладкой газировки и продолжил. «Видел же, что с полканом этим тупорылым и баба всего одна. И та явно полкана. Видать, на пьянке это ихний склеил». «А чё тупорылый-то?» — не согласился напарник. «Как по мне, нормальный мужик. Мне он им...» «Ща». Парень полез в карман пиджака. Достав планшет, нашел нужный раздел и по слогам прочитал. «Импонирует». «Во!» «Чё делает?» Татуированный едва не поперхнулся газировкой, услышав странное слово. «Это чё такое-то?» «Нравится», — с превосходством пояснил напарник. «Не в смысле, что как педик, а типа, когда тебе кто-то по кайфу. Вот, типа, как ты мне коришь». Татуированный замолчал, осмысливая услышанное, потом осторожно поинтересовался. «Слышь, ты вот нахрена себе башку и язык ломаешь?» «В люди выйти хочу», — пояснил напарник. «Как экселленс, а для этого учиться надо». От разговора их отвлек сигнал охранной системы. Дрон засек белый фургон с логотипами центральной телекомпании, подъезжающий к дому. «Экселленсом назначал?» — спросил татуированный. Его напарник отрицательно покачал головой. «Нет». «Пронюхали, труполюбы», — досадливо поморщился татуированный. «Видать, засекли, как экселленс уехал. Теперь мозги трахать будут, чтоб на интервью». — подсказал напарник, неохотно вылезая из кресла. — Пойду, шугану. Ничего необычного в визите представителей СМИ телохранители Шарона не заметили. Для них давно стало привычно, что журналисты всеми правдами и неправдами стараются задать боссу несколько вопросов. Особенно сейчас, когда на каждом углу трубят о войне с Доминионом и объединении с консорциумом. Телохранитель вышел из будки и встал по центру дороги, вскинув руку. Фургон послушно остановился, и из него выскочила светловолосая девушка в спортивном костюме. На ее шее болтался шнур с пластиковым прямоугольником журналистского удостоверения. «Здравствуйте», — девушка ослепительно улыбнулась. «Я Ингрид Сай, канал Plymouth News. Сенатор назначил на встречу». Дежурный лишь вздохнул. Журналюги не могли изобрести ничего умнее избитого приема в надежде, что охрана купится и пропустит их к шефу. «Мне ничего об этом не известно», — максимально вежливо отозвался телохранитель. Его татуированный напарник тоже вышел из будки и с интересом наблюдал за развитием событий. «Но...» — журналист растерялась. «Фрай!» — из фургона высунулся парень в кепке с логотипом канала. «Там договор в папке принеси». Фрай кивнул и исчез. Пару секунд спустя он выпрыгнул наружу, держа в руках папку. Телохранители переключили внимание, и это стоило им жизни. В руку девицы буквально прыгнул спрятанный в рукаве двуствольный бесшумный пистолет. От бедра она выстрелила в голову стоявшему перед ней охраннику, а затем змеей, крутанувшись на месте, послала пулю в татуированного. Убитые еще оседали, а из фургона уже посыпались вооруженные люди, возглавляемые светловолосым громилой. «Умничка!» — похвалил он девушку, передавая ей автомат с массивным глушителем. Та улыбнулась в ответ и, схватив оружие, вбежала в будку КПП, перепрыгнув через агонизирующего сторожа. «Пич, что там?» — поинтересовался в гарнитуру здоровяк. «Один стоит на крыльце», — ответила хакерша. «Остальных не наблюдаю. Дом защищен от всех типов сканирования». «Принял». Гуннар, а это был именно он, оборвал связь. «Работаем», — приказал он команде. «Не расслабляемся, постарайтесь не задеть Клео». И первым побежал через двор. Стоящий на крыльце телохранитель, увидев вооруженных незнакомцев, не колебался ни мгновения. Сразу потянувшись к кобуре, за спиной Гуннара едва слышно хлопнуло, и охранник кулем рухнул на ступени, расплескивая содержимое черепной коробки. Ворвавшись в особняк, нападавшие рассыпались, зачищая помещение, а Гуннар остановился у терминала умного дома. «Так...» Убедившись, что система заблокирована, здоровяк вернулся на крыльцо и, ухватив покойника за ногу, втащил его в дом. Проверив, целы ли глаза, Гуннар одной рукой легко поднял мертвеца за шиворот и, разведя ему пальцами веки, поднес лицом к сканирующей поверхности. Компьютер считал сетчатку и затребовал отпечатки пальцев, вызвав у здоровяка раздраженную ругань. Перехватив труп поудобнее, он шмякнул на панель его ладонь. Терминал активировался. Гуннар отбросил страшную ношу и принялся изучать показания системы. «Пич, принимай управление». Гуннар продиктовал код системы, ткнув в соответствующую иконку меню. «Приняла», — отозвалась Пич и добавила недовольным тоном. «Все на меня повесили». «Ну, вот такая ты у нас незаменимая», — отозвался Гуннар. «За что и любим». «Они в подвале», — перебила его хакер. «Принял», — коротко отозвался Гуннар. «Зеленый и красный, в подвал». Две двойки тут же метнулись в указанном командиром направлении. «И еще один человек в дальней комнате», — добавила хакер. «Походу, в дупель пьян». «Вот что бы мы без тебя делали», — умилился Гуннар и оборвал связь. Снизу послышался приглушенный вскрик и хлопки выстрелов. «Красный один, цель захвачена», — мгновение спустя последовал доклад в наушнике Гуннара. «Принял», — коротко отозвался здоровяк. «Командир!» Синяя двойка кинула ему под ноги благоухающего свежим перегаром мужчину, одетого в подобие старинной формы космонавтов. Стыковка с полом вызвала у пребывающего в полной отключке пьяницы лишь неразборчивое мычание. Перевернув его ногой, Гуннар опознал полковника Бана. Тоже в подвал его. Боевики молча подхватили пленника под руки и поволокли к лестнице. Подвал походил на декорации фильма ужасов. Разделочный стол, изрешеченный пулями труп рядом. Крюки на цепях и окровавленное женское тело на одном из них. Образ дополнял мужчина в костюме инквизитора. Его правую руку украшала перчатка с укрепленными на пальцах лезвиями. «Хороший костюмчик». Гуннар шагнул вперед и, перехватив дробовик, вбил приклад в живот садиста. Сенатор охнул и свалился на бетон, приняв позу эмбриона. Гуннар добавил пинок в печень, вызвавший стон у жертвы, перешагнул через скорчившегося мужчину и подошел к Эйнджеле. Девушка не подавала признаков жизни. Остатки из кромсанного костюма висели на ней клочьями, словно в жуткой пародии на лохматую маскировочную накидку. По всему телу сочились кровью неглубокие, но множественные порезы. Лицо и вовсе превратилось в сплошную кровавую маску. Не отличавшийся особой душевной мягкостью, Гуннар захотел вдумчиво познакомить свои ботинки с рожей сенатора, но сдержался. Не время. Он коснулся пальцами шеи Эйнджелы. Пульс прощупывался. Бережно сняв девушку с крюка, Гуннар уложил ее на пол и полез в медицинский подсумок. «Подготовьте этих», — приказал он, доставая автодоктор. В дополнительных объяснениях боевики не нуждались. Не прошло и минуты, как сенатор и полковник висели рядышком на крючьях, избавленные от большей части одежды. Политик орал и сыпал угрозами, в отличие от своего приятеля, так и не соизволившего проснуться. Гуннар склонился над Эйнджелой. Срезав и отшвырнув прочь окровавленные лохмотья, он занялся ее ранами, демонстрируя немалый опыт. Громила тщательно промывал порезы, а затем либо накладывал на них синтеплоть, либо, если рана оказывалась глубокой, соединял края медицинским степлером, после чего закрывал серебристым тампопластырем. Заключенные в нем наноботы тут же принимались за работу, удаляя мертвые клетки. Все это происходило под непрекращающийся ливень площадной брани и угроз, извергаемых подвешенным хозяином особняка. «Не шумите, господин Шарон», — вежливо попросил утомленный угрозами сенатора Гуннар. Просьба вызвала новый шквал грязной ругани вперемешку с обещаниями самых страшных кар, на которые только способна была фантазия садиста. Гуннар недовольно нахмурился, и по этому сигналу один из боевиков заткнул сквернослово ударом в живот. Шарон поперхнулся криком и принялся шумно извергать на пол содержимое желудка. «Нельзя ругаться в присутствии дамы, господин Шарон», — укоризненно сказал Гуннар. «Вас разве не учили?» Сенатор злобно зыркнул на него из-под упавших на лицо волос, но промолчал. «Вот видите, воспитанию поддаетесь. Значит, не все потеряно», — похвалил его здоровяк, не отрываясь от работы. В подвале воцарилась тишина, нарушаемая лишь тихим шипением автодоктора, выдавливающего очередную порцию синтеплоти на порез, позвякиваниями цепей да скрипом зубов сенатора. Наконец Гуннар обработал последнюю рану на теле девушки и, пряча автодоктор обратно в подсумок, сказал: «Ну что, господин Шарон, поговорим? У меня к вам есть несколько вопросов». Планета Новый Плимут. Столица. Дворец основателей. «Черт, время тянется, как сопля по унитазу», — в очередной раз недовольно сообщил сам себе Кларк, мусоля во рту незажженную сигару. На данный момент лишь неторопливый бег стрелок по циферблату старомодных часов отбрасывал тень на безмятежное существование чернокожего капитана. Кларк и не отрицал, что в эти дни его жизнь удалась, и все благодаря Нейву. «Хорошо, когда есть такие ребята», — с благодарностью подумал Кларк о своем новом приятеле. Служба в контрразведке быстро превращает человека в недоверчивого циника, зачастую не имеющего даже близких друзей. Потому честность, человечность и бескорыстие ценятся особенно дорого. Нейв же показал себя именно таким, за что Кларк был ему благодарен. И даже не за вечеринку со сговорчивыми девками, а за незначительные, казалось, моменты, типа принесенной чашки горячего кофе или того получаса, что пришлось торчать у лифта, пока Кларк с Рыжей грохотали стеллажами в подсобке. Нейву ничего не стоило самому слинять с повисшей на шее девицей, как поступили бы многие из коллег и знакомых Кларка. Но нет, тот благородно предоставил товарищу возможность тоже порадоваться жизни. Можно, конечно, заподозрить во всем этом некую корысть, но Кларк даже при тщательном анализе не мог ее обнаружить. Жаль, что после праздников служба вновь разбросает их по разным уголкам Союза. Его мысли прервал сигнал прибывшего на этаж лифта. Из разъехавшихся в стороны дверей показалась серокожая подружка Грэма в компании, очевидно, подцепленного толстосума в костюме, стилизованном под старинную военную форму до космической эпохи. Правда, состояние кавалера ордена пустой бутылки явно не подходило для свиданий. Ноги мужчины заплетались, и спутнице приходилось буквально тащить его на себе. Это, впрочем, не мешало тому пытаться облапать спутницу. Но выпитое не позволяло справиться даже с этим нехитрым делом. «Помоги, а? Тут где-то его тачка», — попросила Бейджинка, и Кларк подставил пьянчуге плечо. «Уже уезжаешь?» — сомнением покосился на уже невменяемого мужика Кларк. По его мнению, самое романтичное, на что был сейчас способен пьянчуга, — наблевать мимо дамы. «А смысл?» — вздохнула та, явно пришедшая к тому же выводу. «Сдам в отделе, оставлю номерок и голограмму. С утра обещал перезвонить. Кстати, подержи его минутку». Она беззастенчиво влезла в карман мундира, вытащила коммуникатор и разблокировала отпечатком пальца пьяно улыбающегося владельца. «Так он точно найдет голограмму», — пояснила девушка, обалдевшему от такой наглости Кларку. В иной ситуации контрразведчик и не подумал бы помогать нахальной девке, но на волне благодарности Нейву решил проявить великодушие и удерживал пьянчугу от падения, пока Хелен позировала для голоснимков. «Ты просто душка». Девушка, наконец, вернула коммуникатор в карман маскарадного мундира и послала Кларку воздушный поцелуй. Осталось выяснить, где его машина и есть ли у нее водитель. «А чего искать?» — удивился Кларк и рявкнул во всю глотку. «Э, рули!» На этот рев обернулись не только водители лимузинов, но и все, кто был в гараже. «Чей?» — Кларк показал на несостоявшийся улов Бейджинки. «Мой!» С тяжелым вздохом признался молодой светловолосый парень в белой ливрее. Подбежав к хозяину, он подставил плечо. «Пойдемте, господин». «Давай помогу», — расщедрился Кларк, подхватывая пьяницу с другой стороны. «Первый раз его таким вижу», — признался водитель. «Праздники», — отозвался Кларк. «Вот человек и оттянулся. Бывает. Хоть не буянит». «Это да», — согласился водитель. «О, спасибо, мэм». Последней адресовалась Бейджинке, перехватившей пьяного, пока водитель открывал дверь лимузина. «Так, теперь усадить». Кларк и шофер уставились на покачивающегося богатея. Тот открыл глаз, огляделся и, увидев девушку, зачмокал губами. «Инстинкт размножения самый надежный», — захохотал Кларк. «Кто бы говорил», — ухмыльнулась модель и нырнула в салон лимузина. «Сейчас прикину, как его уложить, и подавайте». Мужчины не видели, как она быстрым движением вытащила из-за широкого кожаного браслета крохотный угонщик и закрепила на бортовой компьютер. Следом закатилась под сиденье маленькая горошина газовой гранаты. «Медленно и осторожно», — скомандовала девушка. В ее руки пьяный сдался сам, безропотно позволив уложить себя на разложенном заднем кресле. «Спасибо», — искренне поблагодарил водитель. «С меня шеф голову снимет, если что-то пойдет не так». «Тогда не забудь завтра рассказать ему, какая милая красотка его провожала». Не упустила возможности Бейджинка, выбираясь из машины. «Обязательно», — пообещал водитель. Он уселся за руль и тронулся к выезду из гаража. «Вот потому я ушел в армию», — неожиданно сказал Кларк. «Иначе вот так же сейчас бы перед кем-нибудь присмыкался». Покосившись на Бейджинку, он сочувственно сказал. «Не расстраивайся, там еще полный зал таких». «Попытаю счастье с этим», — отмахнулась та. «Завтра. Крупный банкир. Вряд ли он оценит, если я начну клеить кого-то из его друзей». Девушка выставила перед собой руку и задумчиво склонила голову на бок. «Мне кажется, на одном из этих пальчиков отлично будет смотреться обручальное колечко с большим бриллиантом. Как думаешь?» «Лучше с идиллийским камушком, которые цвета меняют», — поддержал идею Кларк. «Только с чего уверенность, что оно будет?» «В жизни ни в чем нет уверенности, но у каждого должна быть мечта», — подмигнула ему Бейджинг. «Кстати, о мечтах. Где мой Джокер?» Вопрос вызвал у Кларка смех. «Черт, убила!» — признался он, смахивая слезы. «Хана теперь твоему приятелю! Хрена с два от нового погоняла отвертится! Будет теперь Джокером! Ой!» Кларк выдохнул. «Так, он на втором этаже. Вернись в зал, найди витую лестницу и поднимись по ней. Там своего Джокера и найдешь. Ну, если его никакой Бэтмен не спер». И Кларк вновь захохотал. Нейв старался сохранять спокойствие, но с каждой минутой это давалось все труднее. Воображение услужливо рисовало картины одну страшнее другой, чему немало способствовал рассказ самих Лорей о сенаторе Шароне. Избранник народа в очень узких кругах слыл большим любителем резьбы по живой плоти. На иллюзии ему для развлечений предоставляли в основном молодых, необученных рабынь, и сестрам Лорей не пришлось бы познакомиться с Шароном, если бы не эмпатия. Пересытившегося обычными развлечениями садиста вдохновила мысль мучить разом двоих, и Энджелу заставляли смотреть на пытки, разделяя боль жертв. А чтобы улучшить контроль, и предотвратить проецирование боли на клиента, рядом сажали свитари. Стоило эмпату потерять самообладание, как сестра получала наказание нейроошейником. Именно сенатора Шарона Энджела могла поблагодарить за исключительный контроль эмпатического дара и за ночные кошмары. При мысли, что Энджела сейчас в руках этого садиста, Грэм забыл о беспокойстве, связанном с собственным будущим. Следом пришло осознание, что ему действительно безразлично, что с ним может произойти. Страх смерти уступил место страху перед смертью бессмысленной. Если бы Нейв знал, что таким образом невольно приблизился к репликантам, пожалуй, от души посмеялся бы над такой иронией судьбы. Когда из зала в коридор вошла Ри, Грэм с трудом подавил желание кинуться к ней с расспросами. Справившись с собой, капитан достаточно натурально изобразил блудливую ухмылку и спросил. «Не меня ищешь?» «Тебя». Свитари подошла и подмигнула. «Подумываю уехать с этой вечеринки. Хочешь составить мне компанию?» «Спрашиваешь». Нейф обхватил ее талию. «Я отпросился. Пришлось, правда, перед шефом едва ли не об пол лбом стучаться, но отпустил. Благо, нас тут понатыкано едва ли не больше, чем гостей, и ребята сказали, что прикроют. Так что сдаю барахло и валим». Беспечный вид слетел со свитари, стоило им сесть в машину и выехать за пределы гаража. Она нетерпеливо вытащила из кармана коммуникатор и набрала номер Пич. «Есть новости», — выпалила она, едва установила связь. «Не волнуйся. Весь путь до загородного дома она смотрела фильм. Очевидно, ее не раскусили. Гуннер с командой уже рядом». Нейв прислушивался к разговору, занятый сменой носовых фильтров. «Разумная предосторожность, когда имеешь дело с идиллийскими феромонами. Не хватало еще в ответственный момент превратиться в забоченного идиота». Завершив процедуру, он вопросительно посмотрел на спутницу в ожидании названия пункта назначения. Ри заметно расслабилась, но голос все еще звучал взволнованно. «Куда ехать?» — задала она вопрос кому-то по ту сторону коммуникатора. «Ты там зачем?» — ответили ей. «Гуннер справится». «Просто назови адрес», — сквозь зубы прошипела свитари. Видя, как зло сузились глаза девушки, Нейв забрал у нее коммуникатор и спокойно сказал неизвестному абоненту. «Это наше общее дело. Я тоже хочу знать адрес и понимать, что происходит». Незримый собеседник замолчал, и когда Грэм уже решил, что говорить с ним не собираются, грубый женский голос ответил. «Диктую координаты». «Очешуеть, гребеня», — пробормотал Грэм, вбивая в навигатор полученные данные. Задав цель автопилоту, капитан откинулся в кресле и прикрыл глаза. «Лучше подремать чуток», — посоветовал он девушке. «Ночь будет длинная». Планы капитана на сон нарушил пискнувший ком Ри. Та, в отличие от Грэма, ни на минуту не сомкнула глаз и тут же ответила на звонок. «Гуннер на связи», — коротко оповестил тот же женский голос и пропал. «Мы на точке, объект захвачен», — раздался голос здоровяка. «Клео!» «Получила незначительные повреждения. Ничего серьезного. Мы вовремя успели». Мысли о сне словно выдуло из головы Грэма. Выпрямившись в кресле, он напряженно уставился на ком, словно ожидая увидеть Энджелу. «Что за повреждения?» — требовательно спросил он. Гуннер на миг замешкался, но все же с крайней неохотой ответил. «Порезы. Ублюдок раскусил ее и успел чуть-чуть поиграться». Свитари закусила губу и молча уставилась в темноту за окном. А вот капитан сдержаться не смог. Если фразу Нейва перевести на цензурный, то капитан спрашивал, как так получилось, что выехавший следом Гуннер умудрился опоздать, и какой тогда вообще смысл в подобной группе прикрытия? «Вот не надо на меня орать!» — огрызнулся Гуннер. «Пробка г***ная, все перекрыто из-за сраных праздников, а у меня не т***ный членовоз с мигалкой и сраным приоритетом на дороге. Умный? Вот обеспечь мне такое, тогда и будешь орать. А сейчас завали спермоприемник, сопляк!» Нейф открыл рот для резкого ответа, но сообразил, что сейчас не то время, когда надо затевать скандал. Тем более, что Гуннер, как ни крути, прав. «Извини, погорячился», — буркнул он. «Бывает. Тоже извини», — отозвался здоровяк. «В общем, Клео в норме. Шок на фоне нервного истощения и кровопотери». «Мы едем». Грэм посмотрел на навигатор. «Расчетное время прибытия — 30 минут». «Принял». «Ты же оставишь его мне?» Голос, молчавший до того свитари, прозвучал пугающе холодно. «А ты сомневаешься?» — хмыкнул Гуннер. «Для тебя, моя кошечка, я всегда оставлю живую мышку. Конец связи». Ком замолк. Грэм накрыл ладонь Свитари и сказал: «Я тебе покажу пару приемов с ножом, но если ты не против». «Люблю учиться», — сквозь зубы ответила та.